Никого за судьбу не брони, не проси у нее поблажки. Он прописан пожизненно в пни, а ее приписали на пряжки. Он прописан. Говорят, от рождения он, а она, говорят, от отчаяния, когда им не позволил закон сочетаться с законным венчанием, когда им не срастется у них никогда, раз безумные они оба двое. Пусть горит всех безумных звезда над потерянной ихней судьбою. Пусть горит. Говорю, что судьбу не брони, не проси у нее поблажки. Он прописан пожизненно в пни, а ее приписали на пряжки. Он прописан.